житие преподобного Никандра, пустынножителя, псковского чудотворца. Память, 24 сентября, 7 октября. Преподобный Никандр Псковский, в крещении Никон, родился 24 июля 1507 года в семье крестьян Филиппа и Анастасии в селе Виделебье на Псковщине. С детского возраста он обнаружил стремление к великим подвигам. Отец Никона вскоре скончался, и отрок остался на попечении матери. Он стремился научиться грамоте, чтобы читать Божественное Писание. Часто посещал он свою сельскую церковь во имя угодника Божия Николая, архиепископа Мерликийского. Не любил детских игр, не прельщался красивыми одеждами, довольствуясь худым рубищем, и только размышлял о том, как ему спастись. Сильно нравилась Никону тихая иноческая жизнь, посвященная труду и молитве. К подвижнической жизни привлекали благочестивого отрока примеры преподобных Ефросина Спаса Елиазаровского, начальника псковских пустынножителей, и Саввы Крпецкого, незадолго перед тем просиявших своими подвигами и чудесами в псковской земле. Когда Никону исполнилось 17 лет, он начал молить свою мать, чтобы она удалилась от суетного мира. Анастасия послушала совета сына. Часть своего имения раздала нищим, часть пожертвовала в Церкви Божией и приняла пострижение в одном женском монастыре, где и жила до самой кончины. Обойдя обители псковской земли, поклонившись мощам преподобных Ефросина и его ученика Саввы, он окончательно утвердился в стремлении к отшельнической жизни. Когда Никон возвратился в Псков, его принял к себе в дом торговый человек Филипп, возлюбивший юношу за его необычайное смирение и терпение. Видя великое желание Никона разуметь грамоту, Филипп отдал его в учение к некоему диакону. Господь просветил разум юного подвижника. Скоро Никон изучил грамоту и читал божественные книги, так что все дивились его быстрым успехом. Но помыслы его были заняты одним — стремлением угодить Господу, спасти свою душу. Помня слова святого пророка Давида, «Се удалихся, бегая и водворихся в пустыне, чаях Бога, спасающего мя от малодушия и от бури, смиренный подвижник усердно молил Господа, чтобы удостоил его видеть пустыню, послал человека, который бы мог указать ему то уединенное место». Молитва святого была услышана. Когда преподобный пришел в Псков, чтобы по обычаю своему выслушать божественную литургию в церкви святого и славного Богоявления, в всем храме был глаз Никону из алтаря, повелевавший ему идти в пустыню, которую Господь укажет через своего раба Феодора. Крестьянин Феодор отвел его на речку Демьянку между Псковом и Порховым. Впоследствии Филипп и Феодор, которые помогли преподобному достичь своей заветной цели, по его молитвам также вступили на путь иночества и стали постриженниками Крпецкого монастыря с именами Филарет и Феодосий. Много искушений и бед пережил на тесном пути подвижничества преподобный Никандр. О страстях пустынных ему предсказал еще в Пскове блаженный Николай. Молитвами всех псковских угодников и преподобного Александра Свирского, который дважды являлся преподобному, наставляя и укрепляя его, он с помощью благодати Божией преодолел все многообразные козни лукавого. Силой молитв преподобный победил слабости плоти, человеческое недоброжелательство и дьявольские страхования. Между тем распространился слух о подвигах пустынника, и окрестные жители стали стекаться к нему, прося молитв и наставлений. Тяжела была смиренному подвижнику слава от людей, он не хотел и боялся ее. Поэтому, убегая от людского прославления, Никон оставил свое уединение и отправился снова в Псков, в монастырь, основанный преподобным Саввой Крпецким. Игумен, видя его телесную немощь, не сразу согласился принять его, опасаясь, что трудности монашеской жизни будут ему не по силам. Тогда Никон, припав к раке преподобного Саввы, стал как живого умолять его взять в свою обитель. Игумен смягчился и постриг Никона с именем Никандр. С новой силой устремился преподобный на подвиги, в

Некто Петр, по прозванию Ясюков, живший в 12 верстах от хижины святого, однажды, погнавшись за лосем, заехал в темный лес, в глухую, непроходимую дебри. Петр потерял из вида лося. Тогда он заметил небольшую хижину, огороженную частоколом, жилище преподобного Никандра. К преподобному стало приходить много народа, польза ради, ибо, по слову преподобного Иоанна Лествичника, монашеское житие — свет для всех человеков. Верующие обращались к преподобному Никандру за молитвенной помощью, ибо Господь наделил его многими благодатными дарованиями. Пустынник с любовью и вниманием относился ко всем нуждам своих посетителей и даже устроил им для ночлега убогую гостиницу у дуба, которую сам протапливал. Преподобный не дозволял себе выставлять на показ свои дарования. Приходя тайно к его келье, люди всегда слышали, что он молится с горьким рыданием. Он же, заметив близость людей, тотчас умолкал, пряча от них полученный дар слез. Между тем, видя, что приближается конец земной его жизни, преподобный Никандр решился возложить на себя великую схиму. Он отправился в Демьянский монастырь и здесь принял от руки игумена великое пострижение. Это произошло за 8 лет до его кончины. В то время к преподобному часто приходил один диакон из города Порхова по имени Петр для душеспасительных бесед. Во время одного посещения Никандр поведал Петру: «Брат Петр, скоро Господь призовет к себе мою душу, и ты погреби тогда мое грешное тело. Не знаю, как извещу тебя, ибо в то время будет брань. Тогда придут сюда польские и литовские войска и будут держать Псков и Порхов в осаде. Ты же, когда услышишь о моей кончине, небоязненно погреби тело мое, а над моим гробом будет воздвигнута церковь в честь великого и славного Благовещения». Он предвидел свою смерть, предсказав, что умрет, когда на отечество нападут враги, предрекая им при этом скорое поражение. 24 сентября 1581 года, во время нашествия войск польского короля Стефана Батория, один крестьянин нашел его скончавшимся. Он лежал на рогожке, с крестообразно, сложными на груди руками. Так с миром почил о Господе досточудный отец наш преподобный Никандр, пустынный житель. Не осталось забытым уединенное место подвигов святого пустынножителя. Через 2,5 года после кончины преподобного Никандра над его гробницей воздвигнута церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1585 году пришел на то место один мирянин. Здесь он принял иноческое пострижение с именем Исаии. Долгое время Исаия страдал болезнью ног и, наконец, по молитвам преподобного, получил исцеление от своего недуга. Сей Исаия на месте подвигов преподобного Никандра устроил монастырь и собрал в ней многочисленную братью. В 1686 году по распоряжению патриарха Всероссийского Иоакима, вследствие слуха о его чудесах, мощи преподобного были освидетельствованы и найдены нетленными. В то же время было составлено его житие и сочинена ему служба, есть и акафист. Патриарх Иоаким, рассмотрев житие и службу преподобному, повелел праздновать память его в храмовый праздник обители, то есть на праздник Благовещения, а также 24 сентября, в день кончины его. При перестройке собора монастыря были обретены мощи преподобного Никандра, скрытые в стене. И 29 июня празднуется как день обретения его честных мощей. И сейчас крепка молитвенная связь верующих с преподобным Никандром, которого глубоко чтят на Псковской земле.